Отец Дегзиль, взгляните на светящийся прямоугольник, образуемый выходящей на террасу дверью столовой. Видите там маленькую черную птичку, которая то взлетает, то садится? Это каменный красный стриж. Лейтенант, ну и что же? Отец, красный каменный стриж? Если бы теперь был день, вы различили бы его голубую спинку и хорошенькие красные перышки на брюшке. Он появился здесь год назад, почти в одно время с нею. Лейтенант, в одно время с нею. Отец, в одно время с нею. Эти маленькие птички прилетают из Южных Штатов. Как-то в апреле я видел их тысячи у водопада Огайо. Термометр показывал 28 градусов мороза. Много из них, почти все, погибли. Крылья у них замерзли. Сюда они прилетают в июне. Потом в сентябре покидают эту сторону. Вместе с ветрами они улетают во Флориду. А этот остался. Лейтенант, и она приехала. Отец, он остался. 2 недели его не было видно. Думали, что он улетел с другими. Потом однажды в октябре мы вдруг слышим, кто-то постукивает в закрытые окна веранды. Это был он. Ему открыли окно, и он влетел. Он принялся клевать на окнах мух, которые оставались живыми, так как внутри жилья было тепло. Посмотрите, посмотрите, как он влетает, как вылетает и как он весел. Что скажет он послезавтра утром, когда узнает, что ее уже нет? Лейтенант, а разве так необходимо, чтобы она завтра вечером уехала? Отец, это необходимо. Лейтенант, а зачем приехала она в Солт-Лейк? Отец, вы просите меня, чтобы я сейчас же рассказал вам всю ее историю? Лейтенант, а разве это не скромность? Отец, да, это было бы не скромностью, если бы она не уезжала завтра вечером. Лейтенант, я слушаю вас. Отец, легко сказать. А я даже не знаю, с чего начать. Лейтенант, но начните сначала. Отец, вы ребенок. Вы даже не понимаете искусства развертывания событий. Смею спросить, из какого штата вы родом? Лейтенант, я из Иллинойса, из Чикаго. Отец, из Чикаго. Вы, можно сказать, настоящий американец. Лейтенант, да, это можно сказать без всякого преувеличения. Отец, не было ли у вас в детстве няньки-ирландки? Лейтенант, да, у меня была ирландка. Но почему вы спрашиваете об этом? Отец, я знаю, что богатые американцы в Северных Штатах часто держат прислугою ирландок. Лейтенант, повторяю вам, что моя няня была ирландка. Но миссис Рэтлидж, моя мать, не позволяла ей разговаривать ни со мною, ни с моей маленькой сестрою Маргарет. Это из-за произношения, понимаете ли. Нам, американцам, и так трудно научиться чисто говорить по-английски. А если первой воспитательницей нашей станет ирландка, то тут уже помочь ничем нельзя».